Сидя у себя в кабинете, Михаил Васильевич продолжал читать листы из папки, в которой было собрано все, что относилось к смерти академика Рихмана. Как жена господина профессора, услышавши такой сильный удар, туда прибежала, то увидела она, что сени дымом, как от пороху, наполнены. Соколова тут уже не было, и как она обратилась, то приметила, что господин профессор без всякого дыхания лежит навзничь на сундуке у стены. Тотчас послали по лекаря, которые через 10 минут после удара туда пришли и из руки кровь ему пустили. Однако крови вышла только одна капелька. Лекарь несколько раз, как то обыкновенно делают с задушившимися людьми, зажал господину Рихману ноздри, дул ему в грудь, но все напрасно. Профессор Ломоносов подумал, что о нем верно сказали бы. Хотел по своей гордыне спасти от грома людей, а себя самого не спас. Да, добрая была бы смерть и легкая. А далее что? Ну хорошо, молния убивает профессора Михаила Ломоносова. Куда же девается все то, что на своем веку думал и передумал Михаил Ломоносов? Мировая материя перейдет в землю, и столько же присовокупится к материи земли. Но ведь столько же присовокупилось бы от такого же количества материи бараньего или бычьего мозгу. Нет ли тут полного трудностями вопроса, по коему я ведаю не более, чем старушонка из богадельного дома? Об этом у него тоже были давние мысли, неумозрительные, а опытные, совершенно чуждые и неизвестные другим ученым. И это тоже останется незаконченным. Сейчас же довести до конца. Торопливо, почти с отчаянием, он разыскал те свои рассуждения и стал читать. Все перемены в натуре, случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте. Сей всеобщий естественный закон простирается и в самые правила движения, ибо тело, движущее своей силой другое, столько же оное у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает.